отношении, вот сегодня мы делаем все по такой сокращенной программе. Почему? Чтобы не было эффекта, как вот когда-то вы, наверное, когда были там. С бугром. Затем бугром. Там по весне сажали все картошку. Всю зиму расслабляешься, а картошку посадишь, потом хочется. Да? Да. Без привычки. Потому что, а что тренируется, то развивается. Также и всю родню, которую мы делаем, пока аккуратненько, помножечку, прибавляет, прибавляет. Да? Также вот обязательно я заметку сделаю. Кто пьет какие-то лекарства, вы от них пока не отказываетесь, по чуть-чуть убавляйте. Так же, как мы делаем с очками. Да? Помните, руки, кто уже поменял сегодня очки на меньше дюйм. Давайте поаплодируем. Поднимите руки, кто не поменял очки. Вот зачем вы себе ответите на вопрос, зачем мне нужны очки? Хорошо? Может, они вам так нужны, что вы не отнимете? Может, это для вашей жизни? Хорошо? Пишите, вот те, кто. Но завтра очки и найти ответ, зачем вам надо ответить. Да? Когда вы себе ответите, что пришло время, поменяйте очки на наши дырки. Чуть-чуть, найдите старенькую. Хорошо. Да? Правильно сделали? Правильно. Старые. Глаза должны что делать? Старые очки с собой, да? Работать. Они выходить из зоны комфортности. Пока им хорошо. Пока у нас все нормально, нас вот на эти курсы выведешь. Как только что-то там, мы засуетились, побежали искать чего. Вот так же и глаза. Если им хорошо в этих очках, значит, они никогда не будут работать. И мне, пожалуйста, не говорите, что они уже у вас на две белки меньше. И это основной всегда препон. Когда он уже поменял на две белки и ходит годами, что меньше. Глаза уже видят в этих очках. Мог бы уже за это время еще на две белки поменять самостоятельно. Они бы тоже включились в работу. А можно было вообще их снять. Ясно? Значит, меняйте и работайте. Не говорите ничего. Потом подойдете, ладно? Хорошо. Итак, чтобы не было синдрома, что глазки устали, покраснели, мы будем делать небольшую сегодня. Глазки могут двигаться вверх, мышцы вниз, вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо. Правильно? Можно глазками боковые вот эти вот делать проходы, как будто бы рисуем крылышки бабочки, да? Можно округлить эти крылышки, правильно? Можно сделать вертикальную восьмерку, можно сделать круг глазами, не квадрат, а круг, да? Проследить как будто за часами и в другую сторону. Вот некоторые упражнения немножечко сегодня сделаем. Для того, чтобы мышцы активизировались. Помните, когда мы делаем разминку для глаз, включается много процессов в организме. Активизируется работа коры головного мозга. Снимается напряжение. Активизируется работа вклада, правого полушария. Дальше снимается нервное напряжение, потому что идет работа в нервной системе. Когда мы выполняем это упражнение, чистится печень. Мало того, когда мы делаем боковые вот эти движения, открываются и освобождаются желчные протоки. То есть уходят проблемы с желчными путями. И весь организм укрепляется за счет всех вот этих комплексных воздействий, которые мы делаем. Всего лишь мы делаем разминку. Хорошо? Так, после того, как мы сделаем разминку, мы будем обязательно для того, чтобы снять напряжение с глаз, делать пальмик. Руки должны быть теплые быть. Я показываю, не надо еще сейчас пока делать. Пальмик. Вот происходит от итальянского слова ладонь, пальма. Да? А так вообще на пальму даже пальцы похожи. Ученые Кирлиане, физики, муж, жена, случайно сделали такое открытие. Они занимались фотографиями, и вдруг сделали, и свечение пошло пальцев, оказывается, идут мощные потоки, принимающие, как антенны, и от рук. Особенно мощный поток энергетический идет из центра ладони. Этим потоком мы каждый себе может себя и исцелять. Да? Не чьи-то руки тащить на себя, своя энергия. Какая еще энергия может понять вас, если вы сами себе это не сделаете? Поэтому не случайно, чисто интуитивно, где-то заболит макур или ударился, да, было такое и прочее. Правильно? Значит, используем нервы в целях своих нервных. Пальчики слегка. Нет, я показываю. Второй класс. Второй класс. Хорошо. Значит, смотрите, вот там, где пальчики начинаются, я соединяю эти ладошки, глаза закрыты, и поверх накладываю. Я глаза закрыла, но если даже я под этими ладошками открою, то там у меня темно, потому что плотно прилегает, но центр прямо на глаз, и не давлю, а делаю такие. Ну, давайте сделаем. Хочется. А я посмотрю, пройду бы правильно под ее или нет. Локоточки как крылышки, нос не закрываем. Нос закрываем. Глаза закрываем? Глаза закрыты. Локоточки и ногу снизу. Хорошо. Хорошо. Я прям прохожу. Кого я прошла, можете опускать руки, да? Хорошо, отлично. Все поняли, молодцы. Замечательно. Все, ручки опускают. Это называется упражнение пальмы. Для того, чтобы снять напряжение, и в этот момент идет исцеление, мощное исцеление глаз за счет той энергии, тепла и мыслей. Для любви, благодарности глаз. После этого идет момент расслабления, отдыха. Мирза Карим лучше объясняет так эту тему. Вот мы делаем так, глазки, все хорошо. Идет восстановление. Сделали пайминг, тоже хорошо, идет исцеление. Но это похоже вот на такие маленькие шажки. Потом мы останавливаемся, расслабляемся и отдыхаем. И в это время идет восстановление здоровья, вот делает такой вот большой шаг. Понятно? То есть важно в природе напряжение, расслабление. Вот это расслабление сделать качественно, для того, чтобы внутри начались процессы восстановления. Так, поехали. Ой, окрыли. Окрыли вечер, отправили, улыбнулись. И начинаем танец для глаз. Пригласите их на танец. И глазки вверх, вниз и вверх. Легко, без напряжения. Если чувствуете, как-то устают глазки, помогайте. Легко, хорошо, остановились. Давайте помогаем. Молодцы. Теперь влево, вправо, влево, вправо, не спеша, без напряжения. Куда так вылупились? Ну, легко-легко. Как будто на танцах пришли и стреляете глазами. Кто пригласил? Хорошо, остановились. Помогаем. Голова прямо. Расслабляйте. Влево, вдаль, вправо, вдаль. Хорошо, хорошо, молодцы, улыбочки. Что ж так напряженно смотрите? Что? Остановились, помогали вас. Хорошо. Вверх, уголочек вниз. Вверх, уголочек вниз. Легонечко. Хорошо, молодцы. Остановились, помогали вас. Никогда не трогайте глаза руками, вас не любят. Поэтому просто надо моргать глазками. Легко, хорошо. Восьмерочка. Горизонтальная. Не спеша, не спеша. Куда вы? голова при этом не движется, зубами не скрипим. А то некоторые и все лицо пошло. Хорошо. Вот так управляю своим телом. Разучились мышцами. Хорошо, остановились. Поморгайте. Расслабьтесь, глаз. Нарисуйте часы большие. Циферблат. Легко-легко. Как бы следим за цифрами. Вальс продолжается. В одну сторону и в другую. Отлично. Хорошо. Закрыли глазки. Представьте себе голубое небо и чуть-чуть приподнимите голову. И на голубом небе золотой диск. Нарисуйте глазками золотой диск на небе в одну сторону. Молодцы. Хорошо. Выпрямили голову, глазки открыли. Растираем ручки. И делаем порядок. Теплые руки, нежные, ласковые. Из центра прям почувствуется волна тепла, согревает. Скажите, что глазки ваши самые лучшие на свете. Попросите у них прощения. Скажите, что любите. Молодцы. Глазки закрыты, руки опустили. И расслабьте все тело. Давайте пофантазируем, вы же дети, как будто бы вы под водой, и как подводная трава. Покачивайтесь. Приятная внутри тишина. Снимите маску, оденьте на лица без мысли. Без чувствия, просто спокойно. Тишина, безмолвие внутри. А вы трава. Покачивайтесь. Замечательно. Молодцы. Останавливаемся. И не спеша открываем глаз. Хорошо. И хвалим. Молодец. Замечательно. Хорошо проработали. Итак, сделали разминочку для глаз. Да? И что сейчас делаем? Перерыв. Отдыхаем 20 минут. Заслужили. Вот. И не торопитесь.